необходимо сохранять бдительность», — произнес он в конце разговора, налив мне капельку бурбона в коньячный бокал. «Сообщайте мне о всех новостях, плохих и хороших, особенно если они исходят от самих американцев», — говорил он низким голосом. Остекленевшие глаза его были похожи на глаза человека, готовящегося на восходе солнца к дуэли. Тем временем Дзанзари уже нанес первый удар. Посла едва не хватил сердечный приступ, когда министр дал знать, что подготовленные посольством речи всего лишь жвачка. «Я ведь прибыл в Америку не для того, чтобы подымать заздравные чаши и возлагать цветы на могилы неизвестных солдат», — совершил он выпад против Бертолли. «Я беру слово только тогда, когда есть что сказать. И будьте спокойны, уж я-то скажу». Прозвучали первые раскаты грома, предвещавшие грозу. В итальянском посольстве воцарилась атмосфера уныния и беспомощности. Что можно было бы придумать, чтобы как-то смягчить такую божью кару? Когда Палотто узнал об открытом вызове Дзанзари, он в бессилии опустился на софу, губы его посинели. «Сделаю так, что его отзовут», — пробормотал он в припадке пустословия. «Вызову врача, его отправят лечиться. Он что думает, что он на митинге во Фраскатте? Нет, нет и еще раз нет. Это государственный визит, специальная миссия». Вдруг лицо президента просияло. Он поймал меня за руку. «Придумал. Ему нужно сказать, что уже поздно вносить изменения в речи, так как мы их передали газетам, а?» Но в жилах Дзанзари текла кровь мула. Он не дрогнул. Его первый пинок пришелся по традиционному совпадению взглядов между Римом и Вашингтоном во время встречи с Джонсоном и Раском в Белом доме. Президент Палотто, выступавший первым, позаботился о том, чтобы ни в коем случае не выйти за рамки неопределенности. Его речь, как всегда, была цветиста, пуста и никчемна. Дзанзари выждал несколько секунд, посмотрел под ноги, подождал, пока Джонсон сделает глоток воды. Потом, изобразив улыбку, он поставил перед союзниками риторический вопрос, долго ли они намереваются продолжать кровопролитие во Вьетнаме, подвергать бомбардировкам северо-вьетнамские города и села, разрушать школы и больницы. «Я наверняка не первый, кто спрашивает вас об этом», — настаивал Дзанзари, разглядывая с холодным упрямством свои ногти, «поскольку испытанные друзья Америки, европейские друзья, в общем, они не могут уйти от сурового морального осуждения». Джонсон похлопал ладонью одной руки, по тыльной стороне другой. По его морщинистому загорелому лицу фермера пробежал нервный тик, а глаза, оттененные густыми бровями, буравили Дзанзари, словно дуло пистолета. Джонсон дважды выслушал перевод пассажей Дзанзари, сухих, как удары хлыста, и неожиданных, и его охватил гнев. «Мне надоела эта песня», — голос прозвучал, как из бочки. «Не желая, чтобы наши дрожайшие европейские друзья таскали меня за уши. И вообще, можно узнать, кто вы такие? Что сделали для мира или хотя бы для войны? В то время как наши парни гибнут тысячами, и мы на дальних фронтах приносим в жертву огромные ценности, вы сваливаетесь нам на голову, читаете мораль, даете советы и таскаете нас за уши. Если бы только за этим и приехали, то могли бы не предпринимать столь утомительного путешествия». Дзанзари не смутился. Он молчал, как если бы происходящее его вовсе не касалось. Он переложил на президента Палотто неблагодарный труд ублажать Джонсона, этого техасского табунщика, и втолковать ему, что, по правде говоря, уважаемый Дзанзари вряд ли намеревался критиковать, не тем более осуждать великую дружественную страну, традиционные узы дружбы, дело демократии, судьбы цивилизации. После нагоняя в Белом доме, который, впрочем, держался в секрете и даже не попал в печать, поездка наших государственных деятелей приняла еще более печальный оборот. Мне вспоминается завтрак в Вашингтонском пресс-клубе в честь министра иностранных дел Дзанзари. Президент Палотто был в это время приглашен в Пентагон. Присутствовали корреспонденты всех крупных газет. В огромном душном зале витало предчувствие скандала. В нарушении этикета за стол сели, еще не имея текста выступления Дзанзари. Почетный гость до последнего момента все писал и переписывал свою речь. Когда он, наконец, поднялся, официанты разносили последние чашечки кофе, с итальянских дипломатов градом катился пот, как если бы они побывали в турецкой бане. Однако Дзанзари, который пользовался в политике кинематографическими приемами Хичкока, не оправдал ожиданий. В своей речи он как бы шел по лезвию бритвы. С ловкостью, не лишенной коварства, он говорил всем своим видом: «Видите, друзья, малейшие усилия, и я мог бы разбить эту фарфоровую линию Мажино, каково является Атлантический союз. Но я этого не делаю. Я гость удобный и обучен хорошим манерам.